Сколько мне секунд? Если возраст спрашивающего выражается четным числом, не большим 26, то на этот вопрос также можно довольно быстро ответить, пользуясь следующим приемом. Половину числа лет умножают на 63. Затем ту же половину множат на 72. Результат ставят рядом с первым и приписывают 3 нуля. Если, например, число лет 24, то для определения числа секунд поступают так. 63 умножить на 12 равно 756. 72 умножить на 12 равно 864. Результат 756 миллионов 864 тысячи. Как и в предыдущем примере, здесь не приняты в расчет високосные годы. Ошибка, которой никто не поставит вычислителю в упрек, когда приходится иметь дело с сотнями миллионов. К тому же ее можно исправить, прибавив число секунд, заключающихся в количестве дней, равном четвертой части числа лет. На чем же основан указанный здесь пример? Правильность нашей формулы выясняется очень просто. Чтобы определить число секунд, заключающихся в данном числе лет, нужно лета, в нашем примере 24, умножить на число секунд в году, то есть на 365 умножить на 24 умножить на 60 умножить на 60. Равно 31 536 тысяч. Мы делаем то же самое, но только большой множитель 31 536 разбиваем на две части. Приписка нулей сама собой понятна. Вместо того, чтобы умножать 24 на 31 536, умножают 24 на 31 500 и на 36. Но и эти действия мы для удобства вычислений заменяем другими, как видно из следующей схемы. 24 умножить на 31 500 равно 12 умножить на 63 тысячи равно 756 тысяч. 24 умножить на 36 равно 12 умножить на 72 равно 864. 756 тысяч плюс 864 равно 756 864. Остается лишь приписать 3 нуля, и мы имеем искомый результат — 756 миллионов 864 тысячи.